Мне так вот понравилось выражение брата. Он как-то сказал: поэт не тот, который пишет стихи, а тот, который не может не писать их. Так вот, и мне хочется сказать, друзья, так вот мне понравилось это выражение, мне хочется сказать, что благовестник не тот, кто называет себя благовестником, а кто жизни своей не представляет без этого. А вы знаете, друзья, а это ведь не отдельные личности, да? Ну вот Господь даровал по милости своей, вот мне такой труд в церкви быть благовестником. А ведь мы все призваны быть благовестниками, так, друзья? Все до единого. Вот слово Господне как говорит: но вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, да, друзья? Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Скажите, это отдельно служителям сказано? Или каждому из нас? Каждому из нас. А вы представляете вот себе священника, который не выполняет своих обязанностей? Вот пришли израильтяне в храм, да? А он: чего вы сюда пришли? Ну, мне некогда там, или еще что-то такое. Вы знаете, как-то вот так вот было членское хоровое. И помню, брат Игорь говорил. Говорит: друзья, вот вы как себе представляете вот такое служение? Я, говорит, например, такое не представляю. Вот, допустим, встал с утра. Ой, нет, наверное, я сегодня не пойду. И вот представьте, собралась церковь. Николай Иванович там, ну, надо что-то там по дому что-то сделать. Игорь там, ну, дальше поспать когда-то, да? Ну и как оно? Нормально, друзья? Да ну как-то даже в голову не умещается. Так же, да? Ну как это так? Как это не пойти? Да даже не появляются мыслей таких. Как не поехать? Я как помню еще, ну так где-то, на может, лет 5 или 6 был. Ну уже в Чалтырь посещал. Брат Саша был ответственный. Ну и так бегу, еще машины не было. Пешком бегу, быстрей. Знаешь, сейчас вот сядем, поедем в Чалтырь. А он по пути встречается: да ты знаешь, там вот сестрички согласились поехать, да ты, наверное, сегодня побудь вот в собрании. Вы знаете, вроде бы с одной стороны, ну вот хорошо, дома, да, остался в собрании. Ой, нехорошо как было, друзья, ну такая ревность внутри. Ну так больно, ну как это я там не буду? Ну вот вся внутренность туда. Вот вся внутренность просится туда. Это вот как раз-таки благовестник, друзья, когда ты не можешь без этого. Когда Бог вот уже изменил твое сердце, это стало твоей потребностью. Это стало твоей жизнью. А ведь, друзья, ведь Господь каждого из нас как раз на это служение и призвал. Это то, без чего жизнь христианина невозможна. Вот сегодня, друзья, уже так вот читали место Священного Писания. Брат Сережа читал. Я тоже прочитаю, так вот взял основанием. Да это естественно, друзья, что где-то места Священного Писания будут повторяться. А у нас одно основание. Но нет у нас другого основания. У нас только одно основание – это Священное Писание. И поэтому другого здесь уже придумать нечего. Мы каждый год, вот так в начале года, много раз, да и в течение года так вот, размышляем о деле благовествования. Есть переживания об этом. Смотришь, как-то, может быть, меньше пришло людей, чем вот в другие года. И есть переживания об этом. Ведь есть всегда причины. Есть всегда причины. Костюченко как-то говорил, вот была конференция, когда он говорит: вы знаете, вот сейчас чаще можно слышать так: ну, сейчас последнее время, сейчас во свидетельство идет проповедь. Он говорит: да нет, друзья, причина в самих нас. Причина в самих нас. В 10 главе послания к римлянам я прочитаю с 8 стиха. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Устами исповедует ко спасению. Вот интересно, друзья, здесь Слово Божие это говорит, да? Близко к тебе Слово, в устах твоих и в сердце твоем. Слово веры. Вот это вот начало, то, с чем мы должны выходить в этот мир, да? А потом уже и наше действие. Действие прежде всего идет для чего, друзья? Прежде всего для нашего спасения. Не только слушающих нас, но прежде всего для нашего спасения. Вот Слово Господне говорит так. И больше всего так оно свидетельствует, что прежде всего спасется сам. Вот сколько мы будем читать вместе Священное Писание, оно говорит прежде всего лично, сначала о личном спасении. Это то есть то, без чего невозможно выходить на улицу и проповедовать другим, друзья. Прежде всего свое спасение. Вот Слово Господне, да, я часто люблю так вспоминать это слово, и нужно его вспоминать. Это, которое записано в 1 послании Тимофея, 4 глава, 16 стих, да? Вникай куда, друзья? В себя. В сердце другого? Нет, в себя. И куда, друзья? В учение. Слово Господне. И вот занимайся сим постоянно, ибо так поступая, всех спасешь. Правильно я процитировал, друзья? Неправильно. Себя спасешь. А вот скажите, а можно наоборот переставить? Нет. Слово Божие, оно не ошибается. Спасешь прежде всего себя. А вот потом слушающих тебя. Вот давайте так вот проследим, что же все-таки говорит Священное Писание. Вот написано еще, со страхом и трепетом совершайте чужое спасение. Вот, свое, да, друзья, интересно. Вы заметили, да, друзья, свое спасение совершай. Если так вот смотреть, апостол Павел, он тоже переживал. Переживал. И как вот говорил он в послании к Рим, первом послании к Коринфянам, это 10 глава. Прошу прощения, 9 глава. 27 стих. Он говорит, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот интересно, Павел, такой проповедник, такая сила Божия в нем являлась. Сколько церквей было, да, через труд апостола Павла, так вот через Господом, через него так вот воздвигнуто, да? А вот он прежде всего о чем переживал? Но усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. А вот Павел постоянно переживал об этом. Прежде всего, самому научиться поступать так, как ты хочешь научить других. Прежде всего, совершать свое спасение, чтобы осуществлять спасение других. А по-другому просто и невозможно, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Так вот, друзья, успех благовестия прежде всего зависит от того, как прежде всего я отношусь к своему спасению. А сюда входит, друзья, и молитва, усердная молитва. Об этом нужно еще переживать. Вот написано, ревнуйте, да, о том, чтобы пророчествовать. А что такое ревновать? А это не только вот пришел, послушал, о, как брат хорошо проповедует. А почему я так не могу? А что мне мешает вот так проповедовать? Да ведь не брат особенный, какой бы он ни приехал. И не потому, что он там тюрьмы прошел и всякое прочее. Бога боится. Любит он Слово Господне. И не представляет своей жизни никак в другом, как вот именно в том, на что призвал Господь. А Бог любящим его дает... Что дает? Знания. Так вот просто так они приходят, эти знания, друзья. Да нет. Через усердные такие молитвы, посты Господу, переживание в том, чтобы самому быть участником этого благовестия, непосредственно заниматься тем, на что и призвал меня Господь. Господь не призвал никого быть бездейственным, друзья, ни одну душу. А вот если этого нет, друзья, то мы просто не сможем преподнести слово другим верно. Это будет только теория. Это только будет теория. Если она неприменима к себе, это будет теория. И вот заметьте, когда вот так вот, какие проповеди лучше всего слушаются, друзья. А вот когда уже есть вот этот жизненный опыт, исполнение Слова Божьего в своей жизни, да? И вот смотришь, прочитал, брат, слово, и Слово Божьего, а потом дальше что в проповеди? Жизнь. Живое действие Бога в его жизни, в жизни окружающих. Где Бог одокивлял чудеса через него? И как прекрасно слушать это, да, друзья? Уходишь, вот и сердце так вот, оно радуется. И самому хочется быть в таком же состоянии. А где же это все берется, друзья? На путях Господних. Это Евангелие жизни. Когда мы не только познаем Слово Господне, но оно практически исполняется в нашей жизни. Вот прежде всего, с чего начинается свидетельство. Спасение самого себя. Когда Слово Божие это не просто в устах, оно в сердце. И оно тогда не может удержаться. Я так вот размышлял, друзья. Вот если утопающий вот тонет, да? И рядом еще кто-то тонет, он сможет помочь другому? Да невозможно. Невозможно. Обязательно кто-то должен быть на суше. Вот тогда он способен спасать и других. Вот тогда он должен уметь и плавать, он должен иметь к этому снаряжение и все остальное. Вот это снаряжение дает Господь через Слово Свое. Вот как Господь говорил, помните, говорит о том, если мы желаем у кого-то соринку из глаза вытащить. Если видишь соринку в глазе брата твоего, да? Ну, что нужно сделать? Ну, купить себе хороший микроскоп, да, друзья? И аккуратненько вытащить. Ну, там вот интересно, Господь говорит такие слова. Говорит, лицемер, вынь прежде из своего глаза бревно. Вот бревно вытащи, а потом будешь знать, как вытащить соринку из глаза брата твоего. Вот вы заметили, этот принцип, он прослеживается вот именно через все Писание. Прежде всего, нужно трудиться над собой. Я скажу, когда нет успеха в деле благовествования, в личном свидетельстве, это говорит о том, что еще нет вот этой близости с Богом. Нет вот такой жизни в сердце Слову Господнему. Ведь спасаем мы не убедительными какими-то словами там или еще чем-то, да? Нет, друзья. Вот можно сейчас много говорить и о методах там вот благовестия, да, условия, техника благовестия. Но мы знаем, что, друзья, это хорошо, да. Хорошо для тех, кто имеет уже в жизни, практику имеет. Практику этого благовестия. Мы знаем, что много у нас братьев вот так вот учатся на курсах проповедников, однако у нас не добавилось служителей. У нас не добавилось проповедников. Вот так смотришь, братья выходят предложить проповедь, и так вот головы. О. Вы знаете, отсюда лучше видно. Вот отсюда, когда смотришь, так вот смотришь, брат подошел, и смотришь же внимание, как вот выйдет брат или нет. Смотришь к другому. Смотришь, и тот на курсах учился, и другой на курсах учился. Да не курсы помогают, друзья. Наша проповедь не в убедительных словах человеческой мудрости. Так говорил апостол Павел. Нет, не в этом, друзья. Сила Божия в знании Слова Господнего и в практическом его применении. Прежде всего, конечно, и чистота, святость, пребывание в Господе. Как Господь говорил, без меня не можете делать ничего. Вот если нету любви к Слову, если нету вот этой личной святости, если нету вот этого тесного общения с Господом, молитвенного такого, в постах, друзья, бесполезно. Без Бога мы ничего не можем делать. Так сказал Христос. Без меня не можете делать ничего. Слово Божие говорит, исполняйтесь Духом Святым. В Деяниях апостола, 1 главе, когда Господь возвестил своим апостолам о том, что им предстоит возвещать о Нем. Вы помните, как было сказано Христом? Но вы примете, что? Силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Будете свидетелями. И мы знаем, что они приняли эту силу, и свидетельство распространялось с огромной силой. Со своей ли силой? Нет, друзья. Силой Господня. Силой Духа Святого. Я вот так вот прослушаю сейчас вот проповеди братьев. И вот слушал две беседы Виктора Кузьмича Моша. Мы знаем, что брат благословенный, так Бог пользуется им. Многие обращаются к нему, даже больше, даже дети Божии, чтобы иметь избавление от врага душ человеческих. Вот. И сейчас вот мир так вот особо, ухищрения такие у сатаны, когда через литературу, через вот эти вот компьютеры, через телефоны, через все так вот особо действует враг душ человеческих. И когда дети Божьи попадают вот так вот в сети дьявола. Друзья, вот так вот размышлял, он говорил, что пришел молодой человек, вот, а он говорит, а я, ну, сразу так получилось, в торопях, вот нужно было, и у него времени нет, и у меня времени нет, нужно было вот так вот беседовать срочно, потому что уже серьезное такое положение, уже даже до петли доходит, мысли о самоубийстве. Ну, и говорит, я начинаю беседовать, так начинаю выявлять, смотрю, да, есть в нем злой дух, одержим человек, не имеет свободы. Вот. Потом начинаю повелевать. И вот уже, говорит, и мычит, и кричит, и такие движения, все здесь не выходит, не выходит. Задаю, говорит, ему вопрос, ты почему не выходишь, злой дух? Знаете, что он ответил? А ты же не в посте. А Кузьмич говорит, вот тогда я задумался, а ведь он правее меня. Господь сказал, все роды изгоняются не иначе, как от молитвы и поста. Вы помните ученики, да, когда к нему отец привел своего сына, и не могли изгнать беса, да? Не могли ничего сделать. И здесь подходят к Иисусу, говорят, вот так, вот так, вот так. А Господь потом повелевает, изгоняет. И говорит вот эти слова, что сей род выходит не иначе, как от молитвы и поста. И вы знаете, о чем здесь вот сказал Кузьмич? А он говорит вот такие слова. А сатана-то Слово Божие лучше нас знает. И тоже бодрствует над этим. И, друзья, и порой не имеем силы, я так вот взял для себя, порой мы не имеем силы, а потому что написано, что наша брань не против крови и плоти крови, да? Но против чего, друзья? Против тьмы века сего. Против духов злобы поднебесной. Вот скажите, друзья, вот я даже по себе вспоминаю, вот когда только уверовал, ну, вроде дома нормальная была обстановка. Что потом начинается, друзья, с нашими родными? Ой-ой-ой-ой-ой. А кто же действует через них, друзья? А тот же враг душ человеческих. Почему написано, что враги ваши, домашние ваши, да никогда вроде врагами не были. А вот как только мы приближаемся к Богу, а вот тут-то и враг душ человеческих начинает действовать через них. А как же противостать? А ведь борьба-то у нас идет действительно со врагом. А кто мешает, вот когда говорится о сеятеле в притче, да, сеется Слово Господне, а вот вроде и слушали, а потом написано, приходит сатана, и что делает? Похищает это Слово. Так, друзья? Опять враг душ человеческих действует. И таких моментов можно в Священном Писании привести очень много. Или, как написано, Бог века сего ослепил их умы, чтобы не воссиял для них свет спасения. Опять кто действует, друзья? А борьба-то серьезная идет, друзья. И вот как раз-таки я вот и взял для себя урок, вот как раз-таки из этой беседы вот Моши, что, друзья, как раз-таки сила наша, она в Слове Господнем. Когда мы поступаем в точности по Слову Господнему. Так вот он говорит, когда я потом объявил пост, и не только сам, друзья, постилась и церковь. Смотрите, какое усердие, чтобы спасти только одну душу. Постилась церковь. И вот в этот день, когда постилась церковь, когда пребывал сам в посте, и то с большой борьбой, сатана отошел от человека. Человек получил свободу. Друзья, а здесь труд, и труд кропотливый. А здесь не просто так, друзья. Нам порой так хочется, чтобы мы вот так вот сказали своим родственникам, и они сразу все пошли за Господом. Ой, нет. Господи, а достоин ли я, чтобы ты действовал через меня вот так? Как через Петра. Сказал проповедь, тысячи покаялись. А здесь нужна сила Духа Святого. А здесь нужно усердие. Вы знаете, вот я прослушал вот эту запись, мне так вот легло на сердце, я увидел вот эти еще причины. Порой просто неправильное отношение к Слову Господнему. И вот он еще там говорил такое, что чаще всего те люди, которые становятся подвержены вот духом, натиском духов злобы поднебесной, Прежде всего, какие появляются чувства? Отвращение к тому, чтобы идти в собрание. Отвращается сердце к тому, чтобы Слово Божие читать. Интерес пропадает читать Слово Господне. Приходят в собрание, слушают проповеди, и как и не слышат. Друзья, и вот как раз-таки то, что вот сейчас мы вспоминали, то, о чем говорил Господь. И за этим всем стоит враг дух человеческий. Это уже начало. Вот когда написано, что не давайте место дьяволу, друзья, оно начинается вот с такого маленького. Непослушание Слову Господнему. Не любовь к Слову Господнему. Да и для кого придет враг душ человеческих? Вы помните, друзья? Не принявших любви и истины для своего спасения. Не любили истину, не любили Слово Господне. И не только сами не смогли спастись. Ведь это же не говорится о том, кто не слышал его, друзья. Не имели любви к нему написано. Насколько это серьезно? А ведь благовестие это не просто так, друзья, это великая борьба. Борьба прежде всего с собой, со своей плотью, как говорил апостол Павел, порабощая плоть мою. А вот тогда уже, чтобы не оказаться недостойным. Недостойным пред Господом, не пред людьми. Не оказаться недостойным, чтобы Дух Святой действовал во мне, в другом. Чтобы церковь наполнялась спасенными душами. Чтобы Бог мог совершать через нас эту победу. Вот это все оружие, оно в Слове Господнем. Вот упоминали, вот уже в эти дни молитвенной недели, о том, что Павел пророчески говорил, ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. Но по своим прихотям будет избирать себе учителей, которые бы льстили слуху. От истины отвратят слух, обратятся к басням. Да что ты мне вот, ну что ты, Библия, Библия, ты можешь своими словами мне сказать? Друзья, я сам, когда вот приходил к Господу, так нелегко было прийти. Дело в том, что вот я сегодня коснулся этой темы, не просто так, друзья. Когда я сам был повязан оккультизмом, и не только я, но и те, кто обращались ко мне, мои родственники, которые вокруг меня, да, ну так все это распространяется, вот эта лапа врага душ человеческих. Вы знаете, меня никакие убедительные слова не могли привести вот на это место. Никакие убедительные слова. Вот сколько так вот пытался с кем-то беседовать, смотришь, начинает своими словами, вот не то, друзья. Но когда Слово Божие основательно вот так вот коснулось самого сердца, вот тут только, здесь только появилась вот эта свобода. Если Сын освободит, то и Сына свободны будете. Вы уже очищены. Через что, друзья? Через Слово. А как же можно помочь очиститься другому, если ты его не знаешь? Может быть, уже много лет ходишь в церковь, до сих пор не можешь разобраться, что до конца такое крещение, а что такое исполниться Духом Святым? А что такое другое, третье? Да если для тебя это еще вопросы, тебя самого спасать еще надо. А вот после всего этого, друзья, тогда понятны и вот эти слова. Веруй Господа Иисуса Христа и спасешься ты, и весь дом твой. А веруй Господа Иисуса Христа не только потому, что Он приходил на эту землю, что Он родился от ясельках, лежал там и все. Да не это. Этого мало, друзья. Веровать Господа Иисуса Христа – это принять Его Слово. Исполнять Его в жизни. Вот это и есть живая вера. Вот это Христос на деле. Вот это Христос во мне, в тебе, дорогой друг. Вот это Христос для других. Живой и действенный, который может спасать. И сегодня. И может точно так же действовать, как действовал в апостолах. Господь сказал, верующие в меня, дела, которые я творю, и больше всех сотворит. Смотрите, какие великие обетования Господь дал каждому из нас. Больше, как так сказать, Господи, как можно больше тебя сотворить? Можно, друзья, можно. И действует Господь, и сейчас являет и чудеса, и знамения. Все это делает Господь. И когда действуешь вот так вот, трудишься на ниве Господней, и видишь эти чудеса, и когда глаза закрывает тем, которые восстают на тебя, и когда вот действительно на руках переносит таких вот, где вот опасности, в буквальном смысле на руках переносит, все это есть жизни. Это не, тогда не просто так, что читаешь, и как, ну, вроде как сказка для тебя. Ну да, верю, ну, помоги моему неверию. Бог на практике, в жизни. А вот тогда можно уже говорить, друзья, и о методах. Вы знаете, как-то, когда-то так вот уже говорил, тоже о благовестии, о проповеди, одна сестричка так вот, ну, немощь уже, старости подошла. Брат, вот ты так вот хорошо ты говоришь, а вот придешь в мои годы, тогда вспомнишь, как вот эти благовествовать я могу. А вот ты говоришь, а у меня, говорит, сердце переживает, а я уже не могу уйти. Ну, я так что-то, мне так неудобно даже стало, друзья. А скажите, а можно в таком возрасте быть участником благовестия? Вот недавно, друзья, вот брат говорил, да, брат Юра, что вот церковь Зеленограда, там вот заботятся о семье, которая на севере трудится, да? Друзья, а вот если я взял и послал им посылочку, я участник в деле благовествования? А если я на коленях постоянно молюсь и перечисляю каждого, кто трудится в деле благовествования, я участник этого? Даже вот Виктор Кузьмич говорит, когда вот это шла борьба, чтобы освободить одну душу, друзья, церковь вся была в посте. Это труд благовестия. Участники благовестия. Участники благовестия. Да у Бога не остается, друзья, никакой труд незаметным. И каждый в любом возрасте, на любом, в любом положении, друзья, может быть этим тружеником. Может быть этим тружеником. У кого неверующие мужья у жен, написано как? Без слов, да? Житием жен приобретение происходит. Можно будет так свидетельствовать? Можно, друзья. Можно. Проводить добродетельную жизнь между язычниками. Тоже говорит Слово Господне, да? И тоже это становится свидетельством. А вот как раз таки дело благовестия, оно многогранно, друзья. И если как раз таки вот с такой ревностью относиться к Слову Господнему, и вот так вот по Слову Господнему каждому из нас поступать, каждому по силам его, по вере его, друзья, будет успех в благовестии. Будет. Пусть Господь благословит, чтобы, друзья, и в этом году, если кто-то видит в себе, что где-то произошло это охлаждение, где-то, может быть, потерялся этот интерес к Слову Господнему, где-то так вот чаще суета вот так охватывает, где-то стало мало молитв. Друзья, опасное состояние. Как важно поправить свое состояние. И я скажу, и Бог зажгет этот огонек. Зажжет огонек для труда на ниве Господней. И воспользуется, обязательно воспользуется, потому что на это Он и призвал. Может ли Господь противостоять сам себе, друзья? Да нет. Всякую меня ветвь, приносящий плод, Он очищает, чтобы еще более принесла плода. Смотрите, как особо Господь заботится о тех, кто желает этого. Пусть Господь благословит каждого из нас. Как хорошо, чтобы сейчас в наших молитвах мы могли помолиться о тех, кто трудится в отдаленных уголках нашей Родины. Где вот так вот и среди ненцев, чукч, в этих вот трудных условиях, где вот так вот, может быть, недоедают, друзья, недосыпают, в таких вот опасностях. Как важно, друзья, чтобы больше у нас было молитв таких. Как важно нам трудиться, когда и наши братья, сестры выходят и так на труд благовестия, где встречают их и опасности. Ведь разные встречаются люди. И с топорами кидаются, и с палками, и с кулаками. Сколько встречаются трудностей, друзья. Как мы можем противостоять всему этому? А вот как раз таки, когда мы в одном духе, в единстве понимания того, что возложил на нас Господь, будем действовать каждый в свою меру. И тогда будем иметь успех. Пусть Господь благословит нас в этом. Помолимся. Аминь. житель живи.